ушел далеко в лес, и на берегу реки одной, Кадавари, построил огромный замок, где прятался от Такшаку. Он окружил себя кучей браманов, которые читали сарпа, проводили сарпа-ягью. Сарпа-ягья – это ягья на уничтожение змей. А Такшаку был змеем, летающим змеем. Ну, как дракон вот так. И он говорит, и Махарадж Парикшит боялся смерти, и в яблоке только к нему пришел этот Такшаку. Там есть история про джастики в Раджа Пуране, как Махарадж Парикшит не пошел к гуру и не стал спрашивать ничего. Он сразу собрал всех браманов и Вьясу собрал, Ведавьясу. Ведавьяса со своими учениками пришел, и они окружили весь его дворец многими многослойными кругами, кольцами из брамана. Брамны сидели прямо локтями друг друга. И у всех горели огни, жертвенные огни, пандалы. И они возливали туда масло и читали сарпа-яги. Мритьюм, сарпа. Это значит, сдохните все змеи, так сказать, и так далее. Потому что по ведическим стандартам, если вы помните, две формы жизни, которые рекомендуются к убийству, это скорпионы и змеи. И особо это рекомендуется делать брамана. И поэтому это не было нарушением. И Махарадж Парикшит знал об этом, поскольку он очень образованная личность был. Но говорится, эта история совершенно другой кальпы. Каждую кальпу происходят эти игры, когда Махарадж Парикшит появляется, как потом появляются его дети, Джанамейджай, и они проводят также сарпа-яги. И каждый раз разные истории, с одной вроде бы и той же личностью, это как должности. Это не просто что. Каждый раз, в каждой эпохе появляется Махарадж Парикшит, в каждой кальпе, там перед началом Кали-Юги он встречает Кали-Югу, Вьяса. Говорится, в следующую Кали-Югу Вьясадевой будет Ашватхама, сын Дроначари. В Махабхарате описывается, что Ашватхама убил спящих пандавов, детей пандавов, спящих Ашватхама. И Арджуна срезал ему брахманический шнур, камень и шикху. Отрезал. Это большой позор для брамана. Браманов не убивают, потому что для браманов смерть ничего не значит. Брамана срезают шнур, шикху и камень. Это как бы мало называется. Камень иногда туласи мало, или камень иногда бывает. Мистический камень. И Арджуна срезал его. И Ашватхама, он ушел в Гималайи осмысливать свой поступок, осмыслить свою жизнь. И говорится, в следующей Кали-Юге он станет Вьясадевой. Поэтому Вьясадева — это положение. Так же, как и Ашватхама — это положение. В играх Кришны все это положение. Разные живые существа — это как должности. Когда он приходит, все это также происходит по-разному. Поэтому Макс Миллер описал, это будто было авторитетно, в одной из кальп Махарадж Парикшит именно так действовал. Но в этой кальпе, в нашей кальпе, она называется Варахашветата, Махарадж Парикшит ушел на перекрестие Ганги и Ямуны и стал выслушивать Шримад Бхагаватам от Шукадева Госвами. И эти все индологи и санскритологи не знают об этом, что Шримад Бхагаватам описывает также, это как бы сливки всех 60 кальп. И суть оттуда выводится, что как бы вы ни действовали, вы должны разрушить карму, гьяну и йогу. И вы должны встать на путь бхакти, преданного служения Радхе и Кришне. Поэтому ее называют Махапурана. Итак, Вамана, этот карлик описывается, в семи кальпах, как он приходит и как он действует. Можете узнать интересные такие моменты. В одном случае вы можете прочитать, что Варахадев появился из океана Гарбхи. В другом случае вы можете узнать, что он появился из воздуха. И это будет все авторитетно, потому что в одной кальпе он появляется из воздуха, в другой кальпе он появляется из океана Гарбхи. Так же, как Брахма, говорится, в одном случае Брахма описывается, получил веды из сердца. В другом случае он услышал флейту Кришны. И в третьем случае он услышал звук тапа-тапа. Наш Брахма услышал звук тапа-тапа. Предыдущий Брахма услышал флейту. Но люди не зная этого, они думают, что такое, у них все время какая-то... Вот тут же было написано, что флейту услышал, а тут пишут «папа-папа». Но это Махапурана объединила в себе все. То есть суть-то была в том, чтобы показать могущество и необычные деяния, что что он не действует как робот какой-то. Каждый раз он что-то новое приносит в игру. Новое, новое, новое. Итак, Матси Пурана также описывает, как строить храм Вишну. И Матси Пурана в центр, открыто в центр, ставит Господа Шиву. Что Господь Шива является Бхагаваном. Он является верховной личностью Бога. Шива. Поэтому вы можете увидеть все эти Шри Рави Шанкара. Шанкара означает Шива. Шанкарачари – это Шива. И все Шанкаравады, все, что вы слышите сейчас, какие-то эти плакаты, приходите заниматься йогой, Рави Шанкар, Шанкаравада, там это, типа Викананда, Рамакришна, все эти Шанкаравада это. Все это шиваиты. И поэтому они говорят, что Кришна на самом деле является экспансией Шивы. Что Шива является верховной личностью Бога. И на самом деле от Шивы, Шива экспансирует Вишну и все остальное. У них Бог, это называется Тамасика Пурана. И говорится, Тамасика Пурана скрыто дает через поклонение Шиве, оно проявляет скрыто Хари. Именно это имя и эту форму Хари. То есть Нараяна. Его проявление как Хари. И Господь Шива является повелителем материальной энергии. Он экспансия Санкаршаны, Шива-татва. Поэтому в материальном мире все необычно, если вы помните. Если должно быть, что гуна благости подчиняет себе гуну страсти, а гуна страсти подчиняет невежеству, то в материальном мире все наоборот. Здесь всем повелевает какая гуна? Гуна невежества. Поэтому весь этот мир называют миром невежества. И повелителем гуны невежества является кто? Шива. Итак, есть три гуна. Три гуна аватары. Гуны благости повелевает Вишну. Вишна. Гуны страсти повелевает Брама. И гуны невежества повелевает Шива. Но поскольку в материальном мире все кверх ногами, поэтому основным становится Шива. То есть основной побудитель деятельности живых существ в материальном мире – это, несомненно, страдания. Поэтому для них существует это Шива Пурана или Пураны в Тамасе. Поскольку все эти люди, даже мы с вами, если нам кажется, что мы такие сатвичные, на самом деле нас, если запугать, то лучше будет делать. Это не значит, что мы привлеклись особо к Кришне. Мы можем так думать, но на самом деле определенные виды разочарования и страданий побуждают нас к определенной деятельности. Во-первых, мы уже родились в Кали-югу. Кали-юга связана с невежеством. Таким образом, нашим повелителем, несомненно, кто является? Также Господь Шива, поскольку мы все в невежестве. Омагианты, мирандасья, генанджина, шилакая. Все мы родились в невежестве. И кто такой Кали вообще? Говорится, Рудра, Шива Рудра принимает. Рудра из себя выделяет 11 экспансий. И одна из экспансий принимает форму Кали. Деградация. Поэтому говорится, Господь Шива, повелитель демонов, змей и безбожия. Также он является повелителем ложного эго. И поскольку все живые существа, полубоги и все демоны охвачены эгоистическим принципом, то Господь Шива на самом деле является повелителем этого мира. И также он является супругом Махамайи. Таким образом, она служит Господу Шиве. Поэтому говорится, что для людей, которые не понимают этих тонкостей, тонкостей духовной жизни, Шива становится верховной личностью Бога. Поэтому они думают, что Вишну и все остальные – это его экспансии. Поэтому они проповедуют определенные пураны, определенные ведические истины и практики, которые ведут к поклонению Господу Шиве. И Шива является великим вайшнавом, то есть он является величайшим преданным Господа Кришны. И поэтому в шастрах говорится, что тот, кто поклоняется полубогам, я усиливаю его веру, ибо мои, полубоги являются моими частями и моими представителями. Таким образом, когда живое существо становится на очень высокую ступень поклонения одному из полубогов, то этот полубог обязан проявить положение Кришны. Поэтому Шанкарачарья, давая комментарий к Бхагавад-гите, в конце описывает «Паро Нараян Авьяктат». Это означает вывод его. Паро Нараяна Вьяпяти, он делает комментарий также к Веданта Сутре. И также пишет это заключение. Паро Нараяна Вьяпяти, это означает, что верховной личностью Бога является Нараяна. И он не проявлен для людей, охваченных эгоистическим принципом. То есть для людей, которые находятся в невежестве. Поэтому, если вы только узнаете, что кто-то не верит в Бога или безбожник, это не гуна страсти. Как вы думаете, это какая гуна? Это невежество. Атеизм – это не страсть, это невежество. Поэтому все эти философы, которые никак не могут понять, кто такой Бог, есть ли он, все, это указывает на то, что они находятся в невежестве. Вся их наука, все их философии относятся даже не к раджасу, а в невежестве. Поэтому ни один философ почти не описывает игры полубогов. Это страсть. Когда какая-то философия вас возвышает до знания полубогов, это страсть, это философы гуны страсти. И мы можем видеть эти страстные философии античного мира, олимпы, эти игры полубогов, так называются их олимпийские игры. На самом деле это игры полубогов. Но сейчас это игры спортсменов, поскольку олимпийские игры это означает игры полубогов. И люди стали имитировать эти игры. Итак, поклонение Шиве. И скрыто в этой Пуране идет речь о поклонении Хари. Следующая Пурана называется Курма Пурана. Она описывает Трикальпу. И сутью является беседы, кульминацией этой Пураны. Эта Пурана связана, Курма Пурана, с такой аватарой. Курма – это черепаха, божественная черепаха, аватара черепаха. Вот если вы помните, в Библии раньше люди смеялись. Я помню, как я в школе учился и рассказывали о старых представлениях. Помните, что земля на черепахе держится там кто-то. Это на самом деле ведические представления. Прошу прощения. Так об аватаре Курма аватар, которая включена в Дэши аватар, в постоянные 10 аватар Господа материальном мире. Матья Курма, это постоянные аватары. Будда, Кришна, Рама, Нарасимхадев, Вамана, Парашурама, Калки. Итак, эта Пурана описывает Бога Солнца и описывает всю природу Солнца. Это о чем мы с вами говорили. Немного я вам рассказывал о природе Солнца. И центральным местом этой Пураны является диалог, беседы Кришны и Бога Солнца. Помните, в Бхагавад-гите он говорит, эту науку я поведал Богу Солнца. Он передал ее Ману передал ее первому старю, Икшваку. Так эта Бхагавад-гита пришла в мир людей. Вы можете также видеть в Пуранах удивительные вещи. Бхагавад-гиту рассказывает Кришна, Богу Солнца, Бхагавад-гиту. И ученый говорит, как же Бхагавад-гиту он рассказывает Богу Солнца? Он же ее поведал Арджуне 5000 лет назад. Но Бхагавад-гита относится к категории нитья-шастра, она вечна. И есть описание в Пуранах Бхагавад-гиты, шлоков шлоков, все 700 шлоков, которые были поведаны, допустим, 150 миллионов лет назад Богу Солнца, шлоков шлоков. Кармакшетре, Курукшетре, Самамбита, Ююцеваха, Мамакам, Пандаваш, Чайва, Кима, Курванта, Санджая. Также была поведана все эти 700 шлок. Сарватхарман паритьяджа, Мамекам шаранам враджа, Ахам твам сарва папепьо, Мокшайшьями машучаха. Читаса сарва кармани, Маи саньясья матпара, Будхи йогаму пашритья, Матчитак сататам бавам. И так далее. Итак, божеством опять поклонения является Шива. И скрытое поклонение через Шиву дается аватаре Кришны, который называется Дханвантари, тот, кто дает Аюрведу. И Курма Пурана описывает Аюрведу также. Все что, как, какие растения, как три доши уравновесить, как потоки воздуха, какие лекарства и так далее. Для людей, которые не хотят страдать от болезни тела. Надо поклоняться Божеству. Дханвантари. это аватара Кришны, который приходит дать людям аюрведу. Следующая Пурана называется Линга Пурана. Описывает две кальпы. Описывает такие аватары, как Агни и Вараха, Нарасимха и Джинардана. В эту Пурану входит история, знаменитая история Махараджи Амбариши. Если кто-то, может быть, Бхагавад-гиту читал, там есть упоминание истории Махараджи Амбариши, который руками мыл храм, ногами посещал места паломничества и так далее. Был такой великий царь Амбариши. И он был очень смиренным, он был императором всей земли. И был еще один мудрец, его звали, он был частичным воплощением Господа Шивы на земле. Поэтому Амбариши также описывается. Его звали Дурваса Муни. Он сейчас также живет. И здравствует. Дурваса Муни. Он относится к категории Чаранджив. Чаранджива — это тот, кто живет 311 триллионов 40 миллиардов земных лет в одном теле. Не меняя тело своего грубо. Дурваса Муни, поскольку он является частичным воплощением Шивы, а Шива является олицетворением гнева также. И одно из имен Шивы – Ашутоша, тот, кого очень легко разгневать и очень легко удовлетворить. Этот Дурваса Муни был таким же. Его было очень легко разгневать. И поскольку он обладал очень мощными мистическими силами, люди очень сильно боялись его. И он всегда ходил в окружении 10 тысяч учеников. И люди молились прямо Богу, чтобы он ни в коем случае к ним не зашел. Иначе он приходил не один, а с 10 тысячами учениками. Если вы что-то сделали бы неправильно, он бы вас проклял. А проклятие Дурвасы все работали. И как-то Дурваса пришел в дом Кауравов. И Дурьядана, он решил натравить Дурвасу на пандавов, которые жили в лесу, в изгнании. И никто не знал, где они находятся. И он знал, что Дурваса имеет, обладает мистическими силами. И Дурьядхана знал, что если он что-то заподозрит, что Дурьядхана против пандавов, то он также его проклянет. И тогда Дурьядхана очень хитро сделал. Он сказал: вы знаете, жаль, что нету пандавов. Они так хотели, чтобы вы в гости к ним пришли. А они сейчас вот в их знании в гости проиграли. Кто знает, где они? Но они так прямо молились, я помню, прямо слышал. Вот к нам бы зашел Дурваса Муни со своими всеми учениками. А они были в изгнании. Естественно, они собирали коренья разные, их всего было сколько? 5, плюс мать и жена, 7 человек. А у него было 10 тысяч учеников. И сам Дурваса был не дурак поесть. И они точно так же следовали своему Махараджу. И Дурваса сказал: да, они ждут меня, они хотели меня видеть. Дурьядхана сказал: да, вообще. И Дурьядхана так ублажил всех, поскольку у него уже было государство в руках, они накормили этих 10 тысяч учеников. Все почести, все гирлянды, стопы омывали, подаяние, там миллионы коров ему подарили и так далее. И Дурваса двинулся в лес. У него была ситха. Он сразу узнал, где находятся пандавы. И они пришли. И пришли еще после обеда. И у Кунти Деви, Кунти, Кришна ее называл «моя подружка». Кришна считал Кунти своей подружкой. И Кришна раз подарил ей горшочек. Слышали историю? Ах, мой милый Августин, Августин, Августин. Как вы думаете, откуда эта история появилась? Миллионы лет назад Кришна подарил Кунти горшочек. Когда вы пели ему, ах, мой милый Кришна, то он давал очень много еды, этот горшочек. Пока вы не скажете, ему хватит. Но он давал это один раз в сутки. И пандавы сели, она сказала: давай горшочек, вари, попела, горшочек стал давать еду, они поели. И когда все были удовлетворены, она спросила: ну все довольны? Все довольны. Она сказала: хватит. И тут через 15 минут Дурваса приходит с 10 тысячами учеников. И они не знают, что делать, они не способны физически накормить. Они живут в изгнании, у них ничего нет. Кроме этого горшочка. И тогда Кунти бешено начинает бегать и молиться Кришне. И Кришна появляется. И говорит, что случилось? Она говорит, Турваса пришел, все, нам всем труба. Это еще хуже, чем Дурьятхана. Сейчас мы что-то не так сделаем, и все, нам всем конец. Он проклянет нас, и я боюсь за детей. И он говорит, ну а ты что-нибудь найди, у тебя что-нибудь поесть есть? Я говорю, да ничего нет, вот ты горшочек подарил, но он уже все, не работает. Давай ты его оживи. Он говорит, так я-то как? Я тоже не могу. Вот он так сделал, что он один раз в сутки работает. Но ты же Бог. Он говорит, ну мало ли, что Бог. Кришна любит так иногда включать. И тогда Кунти стала искать, и в горшке нашла прилипший, сдавленный рис. В горшке, с которого они ели рисовую кашу. Придавленный, маленькая рисинка была раздавлена, прилипшая. И она ее выковырила и говорит, ну вот только. Она говорит, давай скорее сюда. И она дала это Кришне. И Кришна съел. И в этот момент, говорится, все эти ученики, 10 тысяч учеников Дурваса, они совершали омовение перед едой. И они думали, ну сейчас мы поедим, что там пандал. И Дурваса думал, но если сейчас они меня не накормят, и мой хоть один ученик будет неудовлетворен, я прокляну эту пандавню, всю эту пандавню. И как только Кришна съел маленькую рисинку, говорится, как только Господь удовлетворен, поскольку он параматма в сердце всех живых существ, как Дурваса и все 10 тысяч учеников почувствовали такую тошноту, будто бы обожрались. И Дурваса вышел на берег, так полный живот. Он думает, что такое, вроде утром только Дурьятханы поели, уж должно переварить. И только одна мысль, ой, сейчас еще пандавы будут кормить, его тошнить начало. И все ученики, и они пришли, сказали, Гуру Махарадж, не, к пандавам не пойдем, сейчас они там что-нибудь. И только одна мысль у всех 10 тысяч, что там сейчас еда будет, их тошнить стал. Мне сказали, ну ладно, пусть они живут, и ушли. Такой горшочек, удивительно. Итак, Курма Пуран. Следующее называется Линга Пуран. Линга Пуран описывает две кальпы. Мы говорили, поклонение Варахи и Агни. Вернее, это третья Пурана. И вот этот Дурваса Муни, это наши Амбариши рассказывают. Был один преданный Махарадж, царь земли, его звали Амбариши Махарадж. И он был бхактой, вайшнавом. И как-то Дурваса пришел к нему. И Амбариши Махараджу не удалось его удовлетворить. Он стал придираться к нему. Что ты так сидишь, что так стоишь? И брахманы должны, ой, цари должны были подчиняться брахманам. И Махараджа Амбариши, он смиренно говорит, ну я такой вот. Он сказал, все, я тебя проклинаю, ты негодяй. Как только он это произнес, сразу появилась сударшная чакра и стала гоняться за Дурвасой. Дурваса стал убегать. Сначала он бегом бежал. Он выскочил из дворца. Сударшная чакра всю скорость набирала. Тогда он употребил мистические силы, стал летать. Сударшная чакра за ним. И так он по всей вселенной начал скрываться за сударшной чакрой. Сударшная чакра за его головой неслась, чтобы срубить ему голову. И Дурваса Муни нечаянно аж со страху забежал в духовный мир, залетел. И увидел Нараяну. И он сразу к стопам припал. И чакра в этот момент остановилась. И смотрит на пальцы у Нараяны, чакры нету. Чакра висит, Дурваса у стоп, и чакра так зловеще трясется еще. И он стал молиться, Господь, прости меня, что я такого сделал, что твоя чакра за мной гоняется. Он говорит, я не знаю, чакра, ну-ка там, на палец. Она ни в какую. И так висит. Он говорит, что ты сделал? Ты, наверное, что-то совершил такое ужасное, что чакра даже меня не слушается. Он сказал, да ничего я не совершил. Ну-ка вспоминай, давай скорее, а то сейчас чакра тебе голову срубит, я даже не смогу ее остановить. И он сказал, так что я сделал, да вот сейчас, где ты был, может быть, сегодня, может, кого оскорбил, может, какого-нибудь преданного чистого оскорбил. Да какого преданного, да никого, вот с Амбариши там, Амбариши этот негодяй. И Кришна сказал, язык за. Что ты говоришь? Амбариши, великая душа, он величайший преданный ему, ты что? Я даже ему поклоняюсь. Говорится, что Кришна сам поклоняется своим преданным. Пуджу правит. Если для преданных Кришна божество, то для Кришны божество кто? Преданный. Да, он сам предлагает стопам преданных цветы. Все то, что делают преданные для него, он делает для преданных. Он ставит их в мурти, поклоняется, смотрит, гирлянды одевает, украшает их. Да. Его божества преданные. Вы думаете, в Кришне не религиозен? Нет. Бог сам. У Бога есть Бог. Кто? Его преданные, его чистые преданные, гопи, боги там его, Шримати Радхарани, все преданные, Нарада, он Нараде поклоняется, Дандавата делает. И Господь сказал, что ты оскорбил моего чистого преданного. Он сказал, прости меня, зачем ты у меня просишь? Единственное, ты знаешь шастры. В шастрах написано, надо припасть к стопам того, кого мы оскорбили. И просить, молить прощения. Иначе чакра тебя уничтожит. Это означает, что если мы совершили оскорбление, то мы сократили в 10 раз свою жизнь. То есть нам в 10. Мы скоро умрем, потому что чакра над нами зависла. Это называется вайшнава апаратхи. Если вы помните, мы с вами изучали оскорбление вайшнава. И Дурваса стал искать. Опять пустился в бега, и эта чакра за ним летала. И он прибежал к Амбаришу. И упал к нему в стопы. Вот эта история описывается в Линга Пуране Амбариша Махараджа. Он упал к нему в стопы и стал просить прощения. Ванчикал патрубьяща агрипа синхубья вача патитанам павайны бьё ваишна вибьёна муны маха. Это мантра, которая просит прощения, поклонится ближайшему. И Амбариша, он был так смущен, он поднял Дурваса и сказал, ты меня прости, что я так, видать, как-то себя повел, что в таком беспокойстве. Он упал к стопы к Амбарише. И говорится, что когда Дурваса просил прощения у Амбариши, в сердце он не думал, что он оскорбитель. И как только он попросил прощения, чакра никуда не делась. Но когда Амбариши стал просить прощения у него и упал к нему в стопу, он подумал, боже мой, похоже, он правда святой. Я же всяко разное его ругал, а он еще у меня прощения просит. И в этот момент он реализовал, что Амбариша святой, и чакра исчезла. И так эта Пурана описывает величие преданных и опасность оскорблений. Помимо всех этих историй, которые там описываются, как поклоняться Шивалингам, это вот Кааб, знаете, да, мусульмане поклоняются Кааб, в Мекке там есть такой храм, и внутри Шивалингам находится. Это то, что мы с вами видим, да, поклонение сейчас, вот эти фаллические строения церквей и так далее. Это фалос и вагина, это Шивалингам. Шивалингам. Это символ зарождения материальной деятельности. Шивалингам. Все кресты и так далее, это все Шивалингам. Поэтому вы помните, да, я вам рассказывал, что святая святых, алтарь, там и все остальное, тут куда нельзя женщинам заходить, знаете, да, церкви. И церковь, и внутри храмов эзотерически они сделаны как вагина. И вот эти башни с куполами, это фаллическая архитектура называется. Это называется Шивалинга. Как строить, как поклоняться. И у Шивы в волосах месяц. Он также является повелителем Луны. Луны также его являют. И если вы видели изображение Шивы, то у него здесь месяц в волосах. И вы можете видеть на всех крестах христианских Луна. Они не идут солнечным путем, идут лунным путем. То есть за свою религиозность они хотят получать чувство наслаждения. Это скрытый смысл, эзотерический смысл этого пути. Хотя также они могут через лунный путь достигнуть освобождения. Это уже современная церковь. Следующая называется Шива Пурана. Так, я перечислил. Матсья, Курма, Линга, теперь Шива Пурана. Так она и называется, Шива Пурана. Эта Пурана описывает славу имени Рамы. Славу имени Рама. И там описывается, Шива Пурана описывает историю Господа Рамачандры, его аватара. Когда Рамачандра рождается в Айодхи, как сын Дашарадхи, и приходит со своими атрибутами, которые становятся его братьями. Раковина, диск, лотос, чакра и булава. И это Кришна с Баларамой. Кришна становится Рамачандрой, Баларама становится Лакшманой. А его супруга Лакшми Деви становится Сита Деви. Как он убивает демона Равану. Равана означает на санскрите тот, кто заставляет плакать. Некогда нашей землей правили такие живые существа, гиганты, огромные гиганты, великаны, их называют ракшаса, ракшасы, ракшасы, огромные великаны, с очень могущественным техническим оснащением, и они были людоедами, пьяницами, и в то же время они поклонялись тантре. тантра. Господу Шиве все демоны поклоняются. И есть мантры. Ом, хрум, хрим. И как раз Равана делал огромные тоннели. Сейчас в Бразилии можно видеть фрагменты тоннелей, которые ведут к золотым копиям. Но они очень опасны, что там малейшие колебания, они обрушиваются, очень много людей погибло там. Но эти тоннели существуют. Это еще с той юги. С прошлой юги. С трета-юги еще даже. С позапрошлой юги они остались. И Равана пообещал людям, что построит золотую лестницу на райские планеты. Что не надо будет поклоняться полубогам и сразу попасть в рай. Это описывает Шива Пурана. Также она описывает славу имени Рамы. И те, кто в невежестве, они думают, что Рама это также является экспансией Шивы. Но скрыто, там устанавливается поклонение Господу Рамачандре, Ситараме, божества Ситарамы. Следующая Пурана называется Сканда Пурана. Это вот интернета Пурана. Сканда Пурана. Пурана надувательства, я так сейчас называю. Там всякая чушь собрана. Всякая чушь. И вас можно надуть там этой Пураной, я не знаю, до размеров Вселенной. Ложное эго можно удовлетворять всячески разным. И там описывается Сканда Пурана центральным, самым главным местом, ценным местом этой Пураны. Там описываются все места паломничества Господу Вишну. Все святые места, которые связаны с Вишну, с Кришной. Джаганатха, Пури, Майпур, Вриндаван, Бадарикашрам и так далее, все эти места описываются. И внешнее поклонение Шиве и Сканде, Сканда это сын Шивы, Сканда это бог войны, или еще его называют Картикея. И также эта Пурана, Сканда Пурана, открыто провозглашает самый высший вид поклонения, поклонение чистому преданному, Вайшнава. Называется Вайшнава Сева, поклонение Вайшнава, преданным Кришне. Это, так сказать, первая Пурана, которая устанавливает поклонение, открытое поклонение Вайшнавам, как более высокое поклонение, чем кому-либо. Даже Картикее, Сканде и самому Шиве. Хотя эти невежи, они не понимают, что Шива является также чистым преданным. Следующее называется Агни Пурана. Описывает две кальпы. Ишана кальпу и Акхора кальпу. На сегодняшний день мы с вами живем Шветавараха кальпа. Наша кальпа называется Шветавараха кальпа. Итак, Агни Пурана, центральное место ее, это поклонение Шилограмма Шива. Шилограмма это камни, которые имеют изображение Вишну. То есть не рукотворные. Говорится, определенные есть насекомые, которые движимые параматмы проедают таким образом камни, что на них появляется изображение Вишну. Прямо Вишну стоит на лотосе, четыре руки, булава, все, лицо, все. Я очень много видел. Вы можете не делать это божество. Вода, эти живые существа и природные определенные условия формируют, и на камне появляется полностью, стопроцентное изображение Нараяны, Вишну. Шилограмма Шива. Иногда вы видите, Нарасимхадев появляется. Это называется самопроявленные божества в камне. Их никто не делает. Очень много храмов, где стоят самопроявленные божества. Это называется Шилограмма Шива. Также описывается, как правильно делать очистительные обряды. Это Агни Пурана. Павитраса или Павитрацама. Павитрацама это означает чистый. Кишки Хираньякашипу. Есть история, как Нарасимхадев разорвал Хираньякашипу, его кишки одел себе на шею. И делается такое. Павитра это означает такой как бы, из ниток разноцветных делается такая косичка, которая связывается внизу золотой леской. И эта косичка одевается на божество. Павитра необходима для поклонения божества. Говорится, что вот эта павитраца, это мы совершаем очень много оскорблений, особенно век Кали, по отношению к божеству. Никто почти не может удержаться, чтобы не совершить какие-то виды оскорблений. И чтобы реакции не пришли на нас, тогда духовный учитель, он должен через определенный момент, раз в году, подходить к божеству и просить, чтобы божество все реакции за оскорбления его учеников отдало ему. Все реакции он хотел бы принять на себя, всех оскорблений, которые совершили ученики. Поэтому быть гуру очень опасно. Вы должны принимать все оскорбления своих учеников на свое тело. И говорится, что иногда, когда духовный учитель принимает неквалифицированных учеников, то реакции идут на духовного учителя, и он может стать также жертвой вожделения, то есть упасть из-за того, что ученики что-то нарушают. Поэтому это достаточно ответственно, быть гуру и становиться учеником. Что между учеником и духовным учителем существует связь. И когда ученик что-то нарушает, то страдания получает духовный учитель. Сам ученик получает страдания, и духовный учитель основное количество реакций получает. И поэтому для этого существует павитра. Это вот приспособление, которое одевают на божество, и после этого одевают на человека, который поклоняется божествам. И эта павитра защищает его от реакции за оскорбление. То есть даже если он что-то не так сделает, реакции не будет. Там описывается, в Агни Пуране. И также описывается слава Экадыши. Это Пурана, которая описывает славу Экадыши. Все эти истории, предыстории, откуда появился это, как, что, почему именно этот день, как, что, с чем связано вот в этот именно месяц, так, и все эти истории. И выводится смысл. Выводится смысл. Но в основном описывается Экадыши с позиции того, что если вы не будете его соблюдать, как вы будете страдать. Опять же, вдохновите. И божество там проявляется Шилограмма Шила и 24 формы Шилограмма Шила. 24 вида Шилограммы. То есть самопроявленных божеств в камне. Следующее название. Раздел называется «Раджастика». Итак, в «Раджастике» первая Пурана называется «Брахмананда Пурана». Описывает Адикальпу. Шесть веданг. Веданг – это значит шесть видов знания. Астрология, юрведа, там… Ой, все это подряд. Приметы разные. Вот если собака лает и не переходит порога дома, то ваша жена вам изменила. Если у вас есть собака, собака чувствует, когда женщина изменяет. Также собака чувствует, когда к вам придут гости. Задолго до этого. То говорится это наоборот. Собака всегда чувствует, как действует женщина. Неважно, кобель это или самка, собака всегда чувствует. И поэтому Пурана описывает, что по собаке можно определить верность вашей жены. И описывается поведение собаки. Также можно, собака чувствует разные другие моменты. Не было слишком долго этим. Это все описывается в Брахмананда Пуране. Это вот шесть веданг. Также описывается, как достигнуть брахмалоки. То есть описывается определенный вид освобождения, который называется пхукти. И в частности, как возвыситься до самой высшей планеты материального космоса, брахмалоки. Следующее называется брахма Вайварта Пурана. В этой Пуране описываются игры Радхи и Кришны. Но описываются таким образом, что тот, кто будет слушать игры Радхи и Кришны и поклоняться им, попадет на райские планеты. То есть игры Господа описываются как элемент, позволяющий попасть на райские планеты, поскольку это раджастика для людей недостаточного уровня сознания, нечистых людей. Также Брахмаварта Пурана описывает, как трансформируется энергия наслаждения Кришны, как Лакшми появляются, как Радхарани становится Лакшми, Махалакшми, как Махалакшми становится Лакшми, как Лакшми превращается в Ситу, как Сита превращается в Махамаю, короче говоря, в Сати, супругу Господа Шивы. То есть это одна и та же энергия. Махамая — это трансформация, паринама происходит. Это описывается. Где они находятся, как они служат, что из них можно получить, как поклоняться Лакшми, чтобы стать богатым и так далее. Но это Брахмаварта Пурана или вот эти раджастика, это одно и то же, что говорится, Прабхупада часто смеялся, это говорится, как продавать, допустим, священное писание и к ней в придачу бутылку водки. Прабхупада так иногда смеялся, что люди, они как бы не самим писанием, а берут писание из-за того, что водка предлагается. То есть их как бы привлекает не Пурана, не вот не поклонение, а то, что дает это поклонение, какое-то чувственное наслаждение. Поэтому там также описывается сома-раса и так далее. Как вы можете наслаждаться сапсарами небесными, кортизанками, сколько, и как, и где, и в каких позах. Помните, да? Раджа Кама Сутра есть, где это описывается, жизнь на райских планетах, и все там связано с разными сексуальными сценами. Итак, поклонение Брахмалоки. Или служение Кришне ради достижения Брахмалоки. Это раджастика. Следующее — Маркандея Пурана. Маркандея Пурана описывает славу и действия Рамачандры и Кришны. И целью этой Пураны является спасение. Как спастись? Посредством поклонения Раме и Кришне. Следующая Пурана называется Бхавишья Пурана. Бхавишья Пурана. Пурана — предсказание будущего называется. Бхавишья означает предсказание будущего. И центральным местом этой Пураны, сутью этой Пураны, является слава преданного служения Бхакти-йоги. Вся Пурана так описывает предсказание, что в итоге, если вы начинаете изучать, вы начинаете постигать славу преданности. Не бывает преданности Брахме, не бывает никакой Бхакти, не бывает Бхакти-Шивы, Бхакти. Если вы слышите преданное служение, то это относится только к Кришне. Бхакти-йога не может быть по отношению к Шиве, каким-то другим живым существам. Когда вы слышите слово «бхакти-йога», это относится, это йога, только предназначенная для поклонения Кришне. Только поклонение Кришне. И больше никому. То есть Вишну, Нараяне, Кришне. То есть это все положение, это поклонение Богу. Не полубогам. Итак, Бхавишья Пурана. И вы знаете, там очень много предсказаний всевозможных. Также Бхавишья Пурана говорит о разной музыке, что как нужно петь. Тайная, скрытая природа семи нот описывается.